Глава 4. Страх. Страх — подарок эволюции, помогающий нашим предкам выживать и развивать навыки охотника-собирателя. В проявлении страха мы не сильно отличаемся от братьев наших меньших. Котики, песики и обезьянки реагируют на страх точно так же, как и люди. Мы замираем, поле зрения сужается, а волосы встают дыбом. Страх мгновенно включает тело в режим «бей, беги или замри», практически не оставляя выбора осознанной реакции. Такая реактивность необходима для снижения вероятности угрозы. Страх — мгновенный сигнал оповещения, который наше тело получает быстрее, чем мозг интерпретирует сигнал. Осторожно, тут может быть опасно. Но вот вопрос. Все ли, чего мы боимся, действительно несет нам угрозу? И как отличить страх, который защищает, от страха, который сдерживает? Возможно, ты тоже ловил себя на том, что страшно не только убегать от дикого зверя, в чем, кстати, давно нет необходимости, но и начать новое дело, сказать кому-то правду, не понравиться, потерять контроль или сделать выбор. Страх эволюционировал вместе с нами и умеет маскироваться под прокрастинацию, перфекционизм, злость и апатию. А что, если перестать бояться? Как бы тогда изменилась жизнь? Давай спросим об этом людей, которые впрямь страх потеряли. Есть редкий диагноз — синдром Урбаховиты. Люди с этой генетической мутацией не испытывают страха. Кальций запечатывает миндалину — участок мозга, отвечающий за распознавание угроз и запуск реакции «бей, беги или замри». Науке известно менее 300 случаев. Самая известная пациентка, женщина С.М., бесстрашно брала в руки змей и тараканов, не реагировала на фильмы ужасов и даже вооруженные нападения. Она понимала, что такое опасность, но ее тело не включало реакцию страха. Нам может казаться, что, освобождаясь от страха, мы получаем больше свободы и, как следствие, возможностей. Но исследования утверждают, что это не так. Некоторые из них показали, что бесстрашные люди с синдромом Урбаховиты чаще попадают в аварии и становятся жертвами преступлений, не считывают страх с лиц других, и им сложнее понимать социальные красные флажки. Когда мы смотрим на страх от обратного, а что будет, если его не будет, то можем заметить ценность этой эмоции для нашей жизни. Страх может мешать. Но это важнейший эволюционный механизм, направленный на сохранение жизни и поддержку безопасности. Чтобы научиться работать со страхом и превратить его в помощника, нам нужно замечать его сигналы и включать техники регулирования эмоций, чтобы сменить реактивное, быстрое реагирование на осознанное. Как страх проявляется в теле? Проявление. Активация миндалины, амигдалы. Физиологический механизм. Запуск системы тревоги в мозге. Как ощущается? Мгновенное чувство угрозы. Проявление. Выброс кортизола и адреналина. Физиологический механизм. Гормоны стресса ускоряют работу сердца, дыхание, повышают напряжение мышц. Как ощущается? Внутреннее возбуждение, тревожность. Проявление. Учащенный пульс, напряженные мышцы. Физиологический механизм. Тело готовится к реакции «бей или беги». Как ощущается? Напряжение, дрожь. Проявление. Напряжение в животе. Физиологический механизм. Перераспределение энергии к жизненно важным функциям. Как ощущается? Камень или спазм в животе. Проявление. Сжатые челюсти и кулаки. Физиологический механизм. Мышечный тонус. Как ощущается? Сдавленность, готовность к действию. Проявление. Поверхностное дыхание. Физиологический механизм. Быстрый обмен кислорода. Как ощущается? Ощущение нехватки воздуха. Проявление. Замедленность или суетливость. Физиологический механизм. Реакции «замри» или «беги-бей». Как ощущается? Либо оцепенение, либо хаотичная активность. Проявление. Холод в руках и ногах. Физиологический механизм. Кровь отливает к конечностям, чтобы поддержать сердце и мозг. Как ощущается? Озноб, онемение. При страхе активируется миндалевидное тело мозга, амигдала, отвечающая за контроль эмоциональных реакций. Затем запускается автоматическая реакция тела. Повышается уровень кортизола и адреналина, гормоны стресса и активации. Учащается пульс, а мышцы напрягаются. Тело готово реагировать, убегать или нападать. Напряжение в животе. Тело готовится к защите или бегству. Сжатые челюсти или кулаки. Поверхностное дыхание. Организм ускоряет подачу кислорода, но ощущается часто, как не хватает воздуха. Замедленность или суетливость. Это две полярные реакции — замри или беги-бей. Холод в руках и ногах. Кровь отливает к жизненно важным органам, чтобы увеличить шансы на выживание. Но хорошая новость. Кроме реактивной миндалины, мы с вами счастливые обладатели префронтальной коры, помогающие оценить ситуацию, выбрать реакцию и успокоить миндалину, если тревога оказалась учебной. Упражнение «Монстры за дверью». Мы уже говорили, что страх часто маскируется и приходит не только в момент угрозы, но и когда мы стоим на пороге перемен. У каждого из нас свои монстры страха. Одни мешают заводить новые знакомства, другие — проявляться творчески, третьи — пробовать новое. Чтобы научиться работать со страхом, важно его увидеть, дать ему голос и понять, что находится по другую сторону. Ведь страх почти всегда охраняет то, что для нас важно. Следующее упражнение направлено на то, чтобы увидеть страхи, дать им голос и безопасно перевести в ценностное действие. Подготовка. Тебе понадобятся маркеры, карандаши или пастель разных цветов. Согни лист пополам. На одной стороне будут монстры, на другой — дверь с фигурой. Ход упражнения. На одной стороне листа или одном листе нарисуй своих монстров. Они будут символизировать страхи. Можешь воспользоваться шаблоном из PDF-приложения или взять отдельный лист, но не забудь сложить его пополам. Каждый монстр стоит на твоем пути и пугает тебя. Подумай, что это за страхи в твоей жизни, и дай имя каждому монстру. Напоминание о безопасности. Если во время выполнения эмоции стали слишком интенсивными, остановись и сделай несколько глубоких вдохов и выдохов. Ты можешь вернуться к упражнению в любой момент. Первое. Нарисуй монстров. Страхи. На левой половине листа нарисуй 3-5 монстров. Каждый символизирует один твой страх. Дай каждому имя. Опиши характер и окрас, как ты чувствуешь. Художественные навыки не важны. Второе. Подпиши под каждым, как его зовут. Например, страх быть отвергнутым. Про что он? Например, страх внешней оценки, страх перемен, страх ошибок. Что он не дает тебе делать? Напиши пример ценностных действий. Например, страх быть отвергнутым, не хожу в новые компании. Страх быть глупым — отказываюсь выступать с докладом. Страх перемен — держусь за нелюбимую работу. Третье. Нарисуй двери, ценности, цели. На правой половине листа, напротив каждого монстра, нарисуй дверь. На каждой двери надпиши суть того, что за ней стоит. Ценность, цель или шаг. Например, близость, творческая проявленность, профессиональный рост. Четвертое. Подпиши под каждой дверью. Куда ведет дверь? Ценность, цель, конкретный шаг и так далее. Почему это важно для тебя? Что изменится в жизни, когда дверь открыта? Пример цепочки. Страх быть отвергнутым. Дверь — близость. Смогу проявляться как друг, партнер. Больше поддержки и радости. Пятое. Создай помощника. Рядом с каждой дверью нарисуй помощника. Тот ресурс, который пойдет вместе со страхом. Это может быть заботливая версия тебя, образ теплого, поддерживающего человека, животное-проводник, символ, ключ, компас, маяк и тому подобное. Шестое. Подпиши рядом, что он скажет страху, чтобы тот сделал шаг. Как именно, конкретно он поможет? Как выглядит самый первый мини-шаг в реальной жизни, в течение 24-48 часов. Седьмое. Маленький договор с собой. Напиши короткую фразу-опору. Пусть она станет твоим внутренним девизом-заклинанием, когда монстр страха снова встанет на твоем пути. Например, если страх скажет «не ходи», то я отвечу: «Мы с поддержкой, только посмотреть, буквально на 20 минут. Если будет слишком страшно, то мы всегда можем вернуться за дверь». Завершение и рефлексия. Какой монстр оказался самым страшным? Что он охраняет? Какая дверь сейчас важнее остальных? Какой микрошаг за дверь ты можешь сделать уже сегодня? Что изменится в твоей жизни через месяц, полгода и год, если ты сможешь сделать этот шаг? Какую поддержку тебе важно оказывать себе в моменты встречи со страхом? И помни, бояться изменений нормально, но страх — не повод останавливаться, если рядом есть поддержка и понятно, зачем идти по ту сторону страха. Упражнение «Лестница смелости». Мы уже познакомились со страхами, дали им форму и посмотрели, какие двери они охраняют и какие ценности стоят за ними. Но одного взгляда на монстров мало. Чтобы двигаться вперед, нам нужен план. Чтобы ступать туда, где страшно, нужно делать это аккуратно, проверяя почву и сверяя каждый шаг. Смелость — это не отсутствие страха, а готовность идти вместе со своим страхом. Я предлагаю начать путь по лестнице смелости. Эта простая практика показывает, что каждый путь состоит из маленьких шагов. Делая небольшой шаг, мы видим пространство перед собой, а значит, чувствуем большую безопасность. И помни, даже самый маленький шаг уже продвигает тебя вперед. Подготовка. Ты можешь воспользоваться готовым шаблоном из PDF-приложения, либо взять лист бумаги и ручку-карандаш и нарисовать свой вариант. Ход упражнения. Первое. Вспомни ситуацию или действие, которое вызывает у тебя страх, например, выступать на публике. Второе. Нарисуй лестницу с 5-12 ступенями. Третье. Внизу запиши самый легкий шаг и первое действие. Пусть это будет тот уровень страха, с которым ты можешь справиться. Например, рассказать идею другу. Четвертое. На каждой следующей ступени пиши все более сложные шаги. Например, выступить перед 2-3 знакомыми, снять короткое видео для друзей. Пятое. На верхней ступени укажи самую трудную ситуацию, которую хочется преодолеть. Например, выступить на конференции. Шестое. Распиши каждый шаг до самой высокой ступени. Седьмое. Посмотри на лестницу. Какие шаги ты можешь сделать уже на этой неделе? Не требуй от себя слишком много. Поднимайся в таком темпе, чтобы у тебя оставались силы для следующего шага. Завершение и рефлексия. Какая ступень кажется сейчас самой доступной? Что ты чувствуешь, когда видишь, что у страха есть промежуточные шаги? Как ты можешь поддерживать себя на каждой ступени? Мы уже увидели, что страх — мгновенная реакция тела и психики на потенциальную опасность. В модели «бей, беги, замри» страх чаще всего связан с реакцией «замри». Мы замираем для пережидания угрозы. Но если она не отступает, страх может перейти в гнев. Гнев — это уже реакция «бей». Он похож на огонь, может согреть, защитить и дать энергию для действий, но и обжечь, и разрушить, если его не направить в правильное русло. Как и в случае со страхом, гнев неплохой и нехороший. Это часть нашей встроенной системы выживания. Вопрос в том, что мы выбираем делать с этим огнем. Давай попробуем исследовать его силу и понять, как он может стать нашим союзником, а не врагом.